Глава 11. Колокольчик звякнул над наружной дверью. Молодой крестьянский парень в меховой шапке и красном жилете вошел с улицы в кондитерскую. С самого утра ни один покупатель не заглядывал в нее. «Вот так-то мы торгуем», – заметила со вздохом во время завтрака фрау Леноры Санину. Она продолжала дремать. Джемма боялась принять руку от подушки и шепнула Санину: «Ступайте, поторгуйте вы за меня». Санин тотчас же на цыпочках вышел в кондитерскую. Парню требовалось четверть фунта мятных лепешек. «Сколько с него?» – шепотом спросил Санин через дверь у Джеммы. «6 крейцеров», – таким же шепотом отвечала она. Санин отвесил четверть фунта, отыскал бумажку, сделал из нее рожок, завернул лепешки, просыпал их, завернул опять, опять просыпал, отдал их, наконец получил деньги. Парень глядел на него с изумлением, переминая свою шапку на желудке, а в соседней комнате Джемма, зажав рот, помирала со смеху. Не успел этот покупатель удалиться, как явился другой, потом третий. «А видно, рука у меня легкая», – подумал Санин. Второй потребовал стакан аршаду, третий – полфунта конфект. Санин удовлетворил их, с азартом стуча ложечками, передвигая блюдечки и лихо запуская пальцы в ящики и банки. При расчете оказалось, что аршат он продешевил, а за конфеты взял 2 крейцера лишних. Джемма не переставала смеяться втихомолку, да и сам Санин ощущал веселость необычайную, какое-то особенно счастливое настроение духа. Казалось, век стоял бы он так за прилавком, да торговал бы конфектами и аршадом, между тем, как то милое существо смотрит на него из-за двери дружелюбно насмешливыми глазами. А летнее солнце, пробиваясь сквозь мощную листву растущих перед окнами каштанов, наполняет всю комнату зеленоватым золотом полуденных лучей, полуденных теней, и сердце нежится сладкой истомой лени, беспечности и молодости, молодости первоначальной. Четвертый посетитель потребовал чашку кофе. Пришлось обратиться к Пантелеоне. Эмиль все еще не возвращался из магазина господина Клюбера. Санин снова подсел к Джемме. Фрау Леноры продолжала дремать, к великому удовольствию ее дочери. «У мамы во время сна мигрень проходит», – заметила она. Санин заговорил, конечно, по-прежнему шепотом, о своей торговле. Пресерьезно осведомлялся о цене разных кондитерских товаров. Джемма также серьезно называла ему эти цены, и между тем оба внутренно и дружно смеялись, как бы сознавая, что разыгрывают призабавную комедию. Вдруг на улице шарманка заиграла арию из Фрейшюца «Через поля, через долины». Плаксивые звуки заныли, дрожа и посвистывая в неподвижном воздухе. Джемма вздрогнула. «Он разбудит маму!» Санин немедленно выскочил на улицу, сунул шарманщику несколько крейцеров в руку и заставил его замолчать и удалиться. Когда он возвратился, Джемма поблагодарила его легким кивком головы и, задумчиво улыбнувшись, сама принялась чуть слышно напевать красивую веберовскую мелодию, которую Макс выражает все недоумения первой любви. Потом она спросила Санина, знает ли он Фрейшюца, любит ли Вебера, и прибавила, что хотя она сама итальянка, но такую музыку любит больше всего. С Вебера разговор соскользнул на поэзию и романтизм, на Гофмана, которого тогда еще все читали. А фрау Леноры все дремала и даже похрапывала чуть-чуть, да лучи солнца, узкими полосками прорывавшиеся сквозь ставни, незаметно, но постоянно передвигались и путешествовали по полу, по мебелям, по платью Джеммы, по листьям и лепесткам цветов.